«Дьявол!» Я резко одернул ладони от груди, словно обжегшись. «Чего это я творю? Это же сейчас моя грудь!» Но было поздно, женское тело, упав на солому, уже изогнулось в сладостной истоме, вновь распознав в прикосновении явное мужское участие. Оно хотело продолжения, и мне едва-едва удалось пройти по самому краю, с большим трудом, но все-таки удержав себя в руках, я вновь уселся, продолжая тяжело и страстно дышать. Разгоряченное женское тело никак не хотело успокаиваться. Это же вообще полный треш и угар. Больше ни за какие коврижки не буду применять печать Доппеля на женщинах. Я бы и сейчас этого не делал, но на ближайшие несколько верст не было ни одной живой души, а генеральная репетиция перевоплощения была необходима. Остался последний шаг, проверить нижнюю часть тела. Нужно довести работу до логического конца, а вдруг у меня вместо ног козлиные копыта и хвост имеются? Я ведь ведьмак, и пользуюсь сугубо темными демоническими силами. Ведь недаром же инквизиторы искали хвост у ведьм, а если мне в новом обличии придется идти в какую-нибудь баню, а там такая хрень обнаружится, которой у оригинала сроду не было. Нет, до конца, значит, до конца. И я вытащил ноги из сапог, ставшими вдруг огромными, решительно выскользнул из висевших пузырем галифе, даже не расстегивая ширинки. Матерь Божия, какая же мне чудесная открылась картина. Только вот непривычный ракурс, да отсутствие сами, знаете, чего. Руки так и потянулись потрогать, может это оптический обман зрения. Акулина. Неожиданно раздался за спиной жутко удивленный голос Глафиры Митрофановны. Ты чего это голышом по сеновалу скачешь? Один масса веществ, вступивших в химическую реакцию, равна массе образовавшихся веществ. При химических реакциях атомы не исчезают и не появляются. Продукты реакции образуются из атомов, содержащихся в исходных веществах. Два Квазимода, главный герой романа Виктора Гюго «Собор Парижской Богоматери», горбатый звонарь собора, в силу яркости созданного автором образа в современном обществе является нарицательным именем физического уродства. Глава 18. 1942 г. Третий рейх, Берлин. Очередное появление трех нацистов у своей кровати, к которой его пристегнули мягкими кожаными ремнями, Трифилов банально проморгал. Слегка кружилась голова, и болели отбитые ребра. После неудачного побега с неожиданно очнувшимся Иваном Чумаковым, охрана основательно отметелила беглецов. Хотя после этого и получила жесткий нагоняй от доктора Харста, пришедшего от подобного произвола в неописуемую ярость. И, несмотря на стоявший в голове шум от побоев, Бажен Вячеславович понял, что все еще представляет для немцев очень и очень большой интерес. Как, впрочем, и Ваня, его бывший студент и помощник. О чем, кстати, нацисты и не догадывались, продолжая от чего-то называя Чумакова гауптманным кюхмейстером. А вот чем Чумаков умудрился так заинтересовать фрицев, профессор Трифилов поначалу так и не понял, пока они не решили самовольно покинуть предоставленные им апартаменты. И, вообще, с этим импровизированным побегом все получилось настолько глупо и спонтанно, что профессору стало стыдно. Ведь это он виноват, он и только он. За время, проведенное в клинике доктора Харста, Бажен Вячеславович успел уже отчаяться и практически пасть духом. Проходили дни и недели, но Ваня Чумаков так и не приходил в себя. К тому же Трифилов не исключал и того момента, что его бессловесный сосед может оказаться не его бывшим студентом, а именно тем самым гауптманом-кюхмейстером. Ну, ведь случаются в жизни подобные случаи, когда незнакомые между собой люди, не являющиеся даже дальними родственниками, похожи как близнецы-братья. И профессор Трифилов, если честно сказать, боялся, что это будет именно так. Зато посещения и беседы Харста стали куда более часты и навязчивы, словно проклятый немец догадывался, что Бажен Вячеславович водит его за нос и тянет время. К тому же профессор и не знал, что с помощью дара Виллигута этот факт уже давно стал известен чертову немцу, поломавшему профессору жизнь. Однако, Хорст все еще продолжал придерживаться прежней линии поведения и пока абсолютно не давил на Трифилова. Но когда-то это должно было закончиться. Чудо случилось тогда, когда Бажен Вячеславович уже и не надеялся его дождаться. Ваня неожиданно открыл глаза и настороженно огляделся по сторонам. Когда его взгляд неожиданно скрестился со взглядом профессора, молодой человек вздрогнул, а его зрачки расширились, словно он увидел привидение. А ведь для Чумакова так оно и было. Он уже 6 лет как считал своего наставника покойником. «Бажен Вячеславович», — свистящим шепотом произнес он, — «вы живы, Ваня, Ванюшка?» Профессор соскочил со своей кровати и кинулся к очнувшемуся ученику, смахивая с глаз слезы радости. «Как я рад, что это именно ты, а не какой-то там немец Тюхмейстер. Постойте, Бажен Вячеславович». Чумаков немного отвернул одеяло и уставился на перевязанную бинтами грудь. «Я думал, что мое ранение смертельно. Похоже, ошибался. А где мы, товарищ Трефилов?» Он, наконец, поднял глаза на учителя. «И где вы были все эти годы? Точно не зна». Трефилов начал отвечать на первый вопрос, но замер с открытым ртом, когда до него дошел смысл второго вопроса. «Какие годы, Ваня?» «Я очнулся после нападения на машину товарища Фролова 3 недели назад». «Три недели?» Глаза Ивана натурально вылезли из орбит. «Да с того рокового момента прошло целых 6 лет, Бажен Вячеславович. А вы говорите 3 недели». 6 лет? Смысл произнесенных его учеником слов тоже никак не хотел укладываться в сознание ученого. «Как 6 лет?» Потерянно произнес он. «Этого не может быть. Я не мог так долго быть в коме. И они мне совсем ничего не сказали. Может, товарищ профессор?» Убедительно произнес Чумаков. «На дворе 42-й год. Мы воюем. Кто мы?» Уточнил Трефилов. «Неужели в Испании один до сих пор ничего так и не решилось?» «Какая Испания, Бажен Вячеславович?» С жалостью посмотрел на профессора Чумаков. «В июне прошлого года Гитлер напал на СССР, а до этого была Польша, Дания, Норвегия, Франция. И Франция», — ахнул профессор. «Франция оккупирована войсками вермахта», — подтвердил Чумаков. «Как и часть нашей родины, товарищ профессор», — жестко припечатал он. «Немцев нам удалось остановить под самыми стенами Москвы невероятными усилиями. Их отделяли от нашей столицы какие-то жалкие десятки километров. Но мы выстояли, Бажен Вячеславович, выстояли всем народом и отогнали немца от столицы. Ох, ты ж», — схватился за голову ученый, — «сколько же я всего пропустил». «Много, Бажен Вячеславович, очень много», — подтвердил Чумаков. «Так вы до сих пор точно не знаете, где мы?» «Думаю, что в Берлине», — ответил профессор. «В одном из научно-исследовательских институтов Анинербе. Слышал что-нибудь об этой организации, Ваня?» «Еще бы», — недобро усмехнулся Чумаков. «Немецкое общество по изучению древней германской истории и наследия предков, нацистский рассадник убийц, садистов и психопатов, сумасшедших, выдающих себя за настоящих ученых». «Ну, весьма точное определение», — согласился с ним профессор. «Чтобы меня похитить, они не побоялись пойти на убийство сотрудников государственной безопасности. Средь бела дня и в чужой стране. Не только сотрудников». Печально качнул головой Иван. «Они не могли вывести в рейх вашу машину. Слишком громоздко, да и времени у них не было, чтобы ее разобрать и изучить». Трефилов побледнел, догадавшись, о чем ему сейчас поведает Чумаков, и не ошибся. «И они ее взорвали, Бажен Вячеславович», — продолжил с горечью Ваня. «Мощность взрывчатки была такова, что ваш дом не выдержал. Погибли все, кто находился в нем в этот момент. Так там же и дети, и старики», — все еще неверяще выдохнул Трефилов. «Никто», — жестко произнес Чумаков. «Нацисты не люди, поймите это, Бажен Вячеславович, они хуже диких зверей. Для них нет ничего святого. Гитлер недавно сказал, что нужно убивать от 3 до 4 миллионов русских в год, а цыган и евреев нужно уничтожить полностью. Но это же чудовищно, Ваня. Поэтому нам и надо приложить все усилия, товарищ Трефилов, чтобы этот кошмар не стал нашей реальностью». Они говорили долго, не останавливаясь ни на минуту. Профессор по-настоящему воспрял духом, хотя события, пробежавшие за время его длительной комы, откровенно повергли Бажена Вячеславовича в настоящий шок. Сегодня им везло. Доктор Хорст, ежедневно посещающий палату пленников, в этот день так и не появился. Пару раз Ваня прикидывался неподвижным овощем, когда молчаливый охранник приносил профессору завтрак и обед, который после его ухода Трефилов отдавал очнувшемуся ученику. После проведенных в заточении недель аппетит у Бажена Вячеславовича отсутствовал, а после того, что он узнал из уст Чумакова, и вовсе исчез. Зато Ваня с радостью набрасывался на еду, поглощал ее до крошки, едва не вылизывая тарелки. Крепкий организм молодого человека, идущий на поправку, требовал сытной пищи, и Трефилов с улыбкой следил, как с тарелок исчезают блюда. «Что-что», — произнес Иван, отодвинув в сторону пустую тарелку, — «а еда у фрицев отменная, словно в каком ресторане. Нас, когда готовили к заброске, тоже водили в Москве по таким заведениям. Как-то шикарно для узников, не считайте. А этим, Ваня, «Профессор Хорст меня хотел подкупить», — улыбнувшись, произнес Трифилов. «Так это все-таки он стоял за вашим похищением?» — уточнил Чумаков. «Да», — ответил Трифилов. «Только что-то у них пошло не так, и полная документация моего изобретения была утрачена, либо испорчена. И, скажу тебе по секрету, Вань, она и была неполной. Кое-какие секреты моей работы хранятся только здесь». И Бажен Вячеславович постучал указательным пальцем себе по лбу. «И они вас еще не пытали?» – изумленно покачал головой Чумаков. «Нет, пока пытаются купить, предлагают такие условия работы, о которых я дома и не мечтал. А отношение нашей, советской научной братьи к моему изобретению тебе, Ваня, хорошо известно. Чуть с работы меня не выперли, да еще и с волчьим билетом. Ну, вы же не думаете», — заикнулся Чумаков, но Трифилов понял его с полуслова. «Ты меня обидеть хочешь, Ваня? Я не согласился на предложение Хорста тогда, а уж теперь, после того, что ты мне сейчас поведал. Хочешь, чтобы меня прокляли миллионы человек? Да я лучше сам в петлю. Не вздумайте, Бажен Вячеславович. Сам не хочу», — рассмеялся профессор. «Но что с этим всем делать? Как разгребать? Ума не приложу. А если пытать начнут? Ну, когда поймут, что вы не собираетесь все секреты раскрывать, тогда и буду думать», — пожал плечами Бажен Вячеславович. «Повешусь на простыне, вены на руках перегрызу, языком подавлюсь. Способ придумать можно, но не думаю, что в ближайшее время они решатся. Зря, что ли, деликатесами закармливают», — указал он на пустую тарелку, до блеска вылизанную Чумаковым. «Так-то да», — согласился Иван, «но как только поймут. А вот до этого момента нам надо с тобой что-то придумать», — произнес профессор. «Я ведь только и ждал, когда ты очнешься». «Согласен, Бажен Вячеславович», — воодушевленно воскликнул Чумаков. «Это по-нашему, по-русски. Будем прорываться с боем. Вот только как, у меня было время подумать», — произнес профессор, «прикинуть и провести кое-какие расчеты. Правда, все это пришлось делать здесь», и он вновь постучал себя кончиком указательного пальца по виску. «Было сложно, но зато никаких следов. Да вы просто настоящий разведчик, товарищ Трифилов», — рассмеялся Чумаков. «Но это правильное решение. Не стоит этим тварям давать даже маленького шанса повторить ваше изобретение, если это случится. Простите, Бажен Вячеславович, но ваше изобретение может уничтожить весь мир», — нашел в себе силы сказать правду Иван, глядя в лицо своего друга и учителя. «Я прекрасно знаю об этом, Ваня». Профессор даже спорить не стал. «Скажи, а после того эксперимента ты не пытался воспользоваться приобретенным временем?» «Да». «Пробовал еще раз войти в то ускоренное состояние?» «Признаюсь честно, немного помедлив», — ответил Чумаков, «до недавнего времени и не пытался. Как-то боязно было», — признался он, «а вдруг я из него совсем выйти не смогу? При потере сознания тебя обязательно выбросит обратно», — заверил его Трифилов. «Твое внутреннее течение времени вновь сравняется с абсолютным. В этом режиме можно пребывать лишь в полном сознании живым». «Но ты сказал до недавнего времени?» «Да», — кивнул Чумаков. «Буквально на днях я встретил одного очень интересного человека, который так же, как и я во время наших первых опытов, умел переходить в ускоренный режим без всяких приспособлений. Он-то и сумел каким-то образом затащить меня в это состояние». «Вот так?» – спросил Трифилов, а окружающий мир уже привычно замер для Чумакова. На первый взгляд ничего не изменилось, но Иван как-то чувствовал, что это не так. Может быть, незаметные глазу мелкие детали отмечались мозгом, такие, как дрожание воздуха над нагретым солнцем подоконником, легкий сквозняк, неожиданно прекративший гонять невесомые пылинки в луче света. В общем, все это позволило определить Чумакову, что его внутреннее биологическое время весьма ускорилось по отношению к внешнему потоку. И еще он ощущал, как начали утекать минутки и часы, приобретенные во время того давнего эксперимента. Сейчас он расходовал остатки личного времени доцента Сергеева, которые не израсходовал в предыдущий раз. Окружающий мир застыл, кроме профессора Трифилова, который тоже вполне вольготно себя чувствовал в ускоренном режиме. «Да, так», — ошеломленно ответил Иван. «Но как, я ведь тоже побывал под действием своего выделителя-накопителя», — ответил профессор. «Я ведь первый опыт провел на себе». «Точно, а я уже и забыл». «Так вот», — продолжил он, — «под действием моего изобретения человеческий организм меняется, приобретая новые свойства и возможности. Их еще долго придется изучать, Многого я не понимаю. Вот сейчас, например, мы с тобой связаны и находимся в одном временном потоке. Причем, я использую те же запасы времени, что и ты, наследие бедного Андрюшеньки. Земля ему пухом. Возможно, что именно его потерянное время и позволит нам спастись из заточения. После небольшого совещания, был разработан план побега, и пленники попробовали спастись. Но запасов заимствованного времени от чего-то не хватило, чтобы привести этот план в реальность. Беглецов поймали, основательно поколотили и вернули обратно в палату, для верности пристегнув их к кроватям крепкими кожаными ремнями. Профессор ломал голову, он что-то упустил в своих расчетах. Но вот что, этого понять он никак не мог. Отчего запас времени так быстро закончился? Естественно, что и винил в неудачном побеге он только себя. Ну, мы хотя бы попробовали, Бажен Вячеславович, пытался успокоить его Чумаков, но выходило это плохо. «Мы с вами еще что-нибудь придумаем», – оптимистически заявлял он. А затем появилась уже знакомая профессору троица нацистов. Самый старый из них, Вилли Гутвайстер, не тратя время на долгие разговоры, загипнотизировав русского ученого, вломился Трифилову в голову условно к себе домой. На этот раз он не боялся заблудиться в спутанном сознании Бажена Вячеславовича, теперь оно было кристально чистым и ясным. Сколько продолжалась эта мягкая пытка, профессор сказать не мог, но после того, как чертов старик покопался в его голове, он чувствовал себя неважно, словно разом лишился последних сил. Что же это старый козел смог узнать? Медленно размышлял Трифилов, мысли бежали вяло, словно вязли в вязком киселе. Сумел раскрыть тайну создания накопителя, или нет, но, судя по интересу, с которым фрицы склонились над его кроватью, сейчас они сами обо всем этом поведают. «Как вы себя чувствуете, Бажен Вячеславович?» Первым открыл рот, конечно же, Хорст. «Вашими молитвами, Герр Хорст», — недовольно проворчал Бажен Вячеславович. «Хреново я себя чувствую. Что за опыты надо мной ставил этот старик? Вайстер, если я ничего не путаю?» «О, нет, не путайте». Вилли Гут расплылся в самой доброжелательной улыбке, какую только сумел из себя выдавить. «Карл Мария», — напомнил он, — «как его зовут, для друзей, просто Карл, и когда это мы успели подружиться, уважаемый», — желчно проскрипел профессор, с трудом приподнимаясь на локтях. Большего, к сожалению, не позволяли ремни, удерживающие ученого. Смотреть в лежачем положении на лица его гребаных мучителей было неудобно. Хорст мгновенно подсуетился, приподнимая подушку, и профессор облегченно навалился на нее спиной. «Неужели мы подружились в моей голове, куда вы вероломно вторглись без всякого разрешения?» Делая вид, что вскипает, громко и с вызовом произнес Бажен Вячеславович. «Или настоящие арийцы всегда поступают подобным образом? Ну, да, вы же напали на Советский Союз тоже без всякого объявления войны. О, вы уже знаете об этом?» Удивленно приподнял брови Хорст. Профессор понял, что прокололся. Немцам сразу стало понятно, кто бы это мог сделать, ведь кроме Ивана некому. Надо было молчать до последнего. Хотя, какая сейчас разница? Ведь они вместе пробовали сбежать, значит, действуют заодно. И, значит, Гауптман-тюхмайстер не тот, за кого себя выдает. А еще этот чертов гипнотизер Вилли Гут покопался в голове у него в голове, что он сумел оттуда выудить. Большой вопрос. Один — гражданская война в Испании, 1936-1939, вооруженный конфликт на основе социально-политических противоречий между левосоциалистическим, республиканским, правительством страны, поддерживаемым коммунистами, и поднявшими вооруженный мятеж правомонархическими силами, на сторону которых встала большая часть испанской армии во главе с генералиссимусом Франсиско Франко. Последних поддержали фашистская Италия и нацистская Германия. На стороне республиканцев выступил СССР и добровольцы-антифашисты из многих стран мира. Война закончилась победой националистов и установлением военной диктатуры Франко. Глава 19. Ну вот, так и знал. Как не шифровался, а спалился ты все-таки со своим колдовством, товарищ Чума. От неожиданного окрика Глафиры Митрофановны я инстинктивно, только инстинкты были чужими, прикрыл руками крепкую девичью грудь, вновь почувствовав под ладонью твердые соски, и скрестил ноги, закрывая промежность. «Мама, чего пугаешь?» Вылетело из меня само по себе. Похоже на реакцию Акулины, я-то совсем другое собирался ляпнуть. Но первая реакция Глафиры меня весьма порадовала. Если уж мать не сумела отличить меня от родной дочери, то фрицы всяко не сумеют распознать подмену. Пугаю, чего это ты удумала? Вновь повторила мамашка, шаря внимательным взглядом по пыльной соломе. Вместо того, чтобы дурью в соломе маяться, шла бы лучше. И вот тут ее взгляд упал на мою разбросанную одежду. Ляха-натаха. Ее аура неожиданно полыхнула таким чудовищным всполохом ревности и жутчайшего разочарования, что мне едва глаза, нахрен, не выжгла. Как она сумела удержаться, и не прибить меня тут же, на месте, я вообще не представляю. Вот эта женщина, вот это железные нервы. Ведь любит она меня, ведовской промысел не даст соврать. Но и переходить дорогу родной дочери, ломая ее счастье, никогда не будет. Семья для нее не пустой звук. За семью она и жизни своей не пожалеет, и сумеет обуздать свои чувства, вспыхнувшие, как она считала, так глупо и не вовремя. Покувыркаться, значит, перед отъездом надумали, молодые, с каменным лицом произнесла она, не дернув ни единым мускулом. Даже голос не дрогнул. Но я-то знал, что сейчас творится у нее на душе, и только потухшие вмиг глаза, из которых, как мне показалось, мгновенно ушла жизнь, ее выдавали. Дело, конечно, хорошее, выдавила она. Детки пойдут, и потерянный бабкин дар, возможно, когда-нибудь к ним вернется. Все хорошо. Я стоял ни жив, ни мертв, продолжая закрываться руками, и не зная, что же предпринять. Мне хотелось кинуться к ней, обнять, поцеловать, сказать какие-нибудь слова утешения, что чувства ее не растоптаны и я, ну, не в таком же виде, честное слово. Сейчас мне как никогда хотелось провалиться сквозь землю от стыда. Надо же было так подставиться, и чего, спрашивается, с печатью в лес не ушел, отсканировал бы Акулинку, а сам бы оборачивался где-нибудь подальше от гнилой балки. Но вот, как всегда, оказался крепок задним умом. И как мне теперь все это разруливать? А ты чего в засаде сидишь, Рома, с горечью в голосе, которую просто так и не распознать, не будь я ведьмаком, произнесла она. Вылазь, зятек, не забежу. Я ведь Акулинке тоже счастья хочу. Пусть у нее все будет не так, как у меня. Неожиданно голос Глафиры дрогнул, обуревающие ее чувства наконец-то прорвались наружу через ту железную стену, которую она выстроила. Выходи, зятек, не будь трусом. Дай поздравить тебя, мама. Ну, чего вы так разорались? Теперь уже за спиной Глафиры Митрофановны раздался голос Акулины. Всю живность во дворе распугали. А я только. Она шагнула под тень навеса и замерла, во все глаза пялись на мою нагую фигуру. Вернее, на свою. Как это, мам? Ошарашенно прошептала она, тыча в мою сторону пальцем. Да чайк, Глафиру Митрофановну наконец-то проняло по-настоящему, жуткой икотой. Она больше не смогла вымолвить ни слова, судорожно вздрагивая от очередного сокращения диафрагмы. А что творилось у нее в душе, я видел по бешеному изменению цветов ауры. Чего там только не было понамешано. И затухающая ревность, и ярко вспыхнувшая надежда, и вернувшаяся любовь, всего не перечислить. Да я это, мам, я, выдохнула девушка, подходя ко мне поближе. А вот кто? Нет, мам, я, это я. Раз уж деваться мне было все равно некуда, я решил перевести все в шутку, если это вообще возможно. А вот кто? И я скопировал жест Акулины, ответно ткнув указательным пальцем в ее направлении. А ведь действительно, не переставая икать, Глафира Митрофановна переводила взгляд с дочери на меня, и с меня на дочь. Кто же и к вас настоящая? Ты чего, мам? Одновременно и в унисон обиженно воскликнули мы с Акулинкой. Родную дочь не узнаешь? Я же настоящая. Ну, Ромаик, ну, шутник. Нервно рассмеялась мамашка, икая, как заведенная. Освоил так и к печатай к двойнытка. Рома, глаза Акулины стали размером с чайные блюдца. Ах, ты, негодник такой. Ты это меня своими руками лапал? И девушка густо покраснела, словно ее лицо мгновенно залило красной краской. Так он тебя и прямо сейчас лапой кьет. Глафира Митрофановна уже сотрясалась не только от икоты, но и от безудержного смеха. И неизвестно еще от чего больше, но то, что из ее глаз безвозвратно ушла безнадегой тоска, факт. Ну, хоть так, это уже хорошо. А то мне как-то не по себе стало после всего случившегося. Может быть, вообще мне сейчас ей признаться в своих чувствах, раз Акулина на меня больше не западает? Нет, не буду, мало ли, чем закончить я моя прогулка в Берлин. А вдруг сгину? Зачем давать ей несбыточную надежду на счастье? Ее жизнь и без того сильно била, а я тут еще и я добавлю. Дурак какой-то, в сердцах выкрикнула Акулина. Сейчас же прекрати, прекрати, кому говорят. Все-все, сейчас обратно превращусь. Я примиряюще выставил руки перед собой, а отпущенные груди с возбужденными сосками качнулись, вызывая странные ощущения. Я помимо воли опустил глаза, чтобы, так сказать, оценить, чего это там у меня качается. Непривычно же, не смотри. Раздался вопль девушки, лицо которой буквально полыхало от смущения. Гадкий. И она, уже привычно для меня, закрыла лицо руками и, не глядя, вышла из сарая. «Прости, Акулина!» — крикнул я ей вслед. «Это было просто необходимо. А ловко у тебя получилось, Рома!» Глафира Митрофановна наконец справилась не только с икотой, но и со своими чувствами, вновь превратившись в привычную мне мамашку. «Я ведь и не поняла в первый момент, что это ты, да и во второй тоже не поняла, а ведь я, ее родная мать, значит, идеально действует твоя печать». Она подошла поближе, пристально меня разглядывая. «Даже маленькая родинка под грудью имеется», — прикоснулась она пальцами к темному пятнышку. «Молодец, отличная работа, ведьмак». «Спасибо, Глафира». Я нежно взял ее за руку, забыв даже, что я нахожусь в образе ее дочери. «Твое мнение для меня очень важно». Она не выдернула руку из моей ладони, а лишь проницательно взглянула мне в глаза. Похоже, что она тоже наплевала на мой внешний вид. Некоторое время мы молча смотрели друг на друга, пока она, наконец, не произнесла с низкой хрипотцой в голосе, все-таки убрав руку из моей руки. «Значит, ты уже готов, Рома?» «Да, я готов», — уверенно ответил я. «Завтра утром я уйду. Жаль, что с Акулинкой так получилось. На этот счет не переживай, все с ней будет хорошо», — печально улыбнулась Глафира Митрофановна. «А вот ты береги себя, Ром, нам тебя будет очень не хватать». Ее голос прервался, и она резко отвернулась, скрывая навернувшиеся на глаза слезы. Я хотел обнять ее, но не решился сделать это в том облике, в котором находился в данный момент, да еще и голышом. Поэтому я отдал приказ на дезактивацию печати Доппельгангера. Пребывание и дальше в этом женском теле стало для меня просто невыносимым. «Я обязательно вернусь, Глафира, я тебе это обещаю», — только и сумел произнести я. В горле у меня тоже застрял предательский комок, который я все никак не мог проглотить. «Именно мне обещаешь?» — с какой-то затаенной надеждой произнесла хозяйка моей души, продолжая стоять ко мне спиной. «Именно тебе», — произнес я ломающимся от трансформации голосом, который стал грубее и ниже тоном. «И только тебе, Глаша». Я шагнул вперед и, наконец-то, обнял ее, крепко прижав к своему телу, уже ставшему мужским. «Как же давно я хотел это сделать, любимая», — прошептал я ей на ухо. «И сейчас меня уже ничто не удержит. Но я же...» Она обернулась ко мне, не в силах поверить в то, что я произнес. «Не надо слов». Я закрыл ей рот поцелуем. Мне было все равно, что она скажет. Я даже знал, что она хотела сказать, уловил ее мысль с кристальной четкостью. Но и это меня бы не остановило. Она была той единственной женщиной, с которой я хотел бы прожить всю свою дальнейшую жизнь, какой бы она ни была. И никакие силы, ни божественные, ни демонические, не смогли бы меня сейчас остановить. Любовь полыхнула такой чудовищной страстью, от которой могли заняться огнем даже солома и деревянный сарай. Но нас не остановил бы в этот момент даже огонь преисподней. Наша любовь была куда горячее. Не размыкая губ и объятий, я увлек Глафиру на душистое сено. И весь мир для нас просто исчез, растворился в незабываемом водовороте любви, нежности и страсти. Даже само время словно бы сошло с ума вместе с нами, одновременно то ускоряясь до сущих мгновений, то растягиваясь на тысячелетия. Не существовало больше ничего и никого, кроме нас двоих, да и нас тоже не существовало. Мы слились, словно две потерянные когда-то половинки единого целого. «Ты правда вернешься, Рома?» — спросила меня Глафира, когда мы уже расслабленно лежали, прижавшись друг к другу. «У тебя есть сомнения, родная?» — ехидно поинтересовался я, прищурив один глаз. «Я боюсь тебя потерять», — призналась она тихо. «Боюсь так, как никогда до этого не боялась. После всего, что мы с тобой тут наизобретали. Да я теперь даже из фарша восстановлюсь. Я все равно за тебя боюсь», — прошептала она, уткнувшись мне в плечо. «Я же ведьмак, милая. Ты забыла?» Я поднял руку и шутливо, но торжественно произнес: «Что бы со мной ни случилось, я клянусь, что вернусь к тебе, моя любовь». Того, что произошло следом за моими словами, ни я, ни Глафира не могли и предположить. Моя поднятая рука неожиданно полыхнула ярким изумрудным свечением, видимым даже в обычном, а не магическом спектре. Глаша ойкнула, а мои глаза натурально так вылезли на лоб. «Что за ерунда такая?» — хрипло произнес я, рассматривая потухшую руку. Никаких неприятных и болезненных ощущений я за собой не замечал. «Она сработала», — изумленно прошептала Глафира Митрофановна. «Клятва твоя магической стала. Это как так вышло?» — обеспокоенно уточнил я. «Я ведь ничего для этого не предпринимал. Мать говорила, что в исключительных случаях сами владыки первородного хаоса могут заверить клятву ведьмы. А это еще кто такие?» Моему удивлению не было предела. «Тоже какие-то демоны, ну, типа князей ада?» «О, нет», усмехнулась Глаша, «они не имеют к аду никакого отношения, и к богу тоже. Это некая третья сила, функции которой весьма туманны». «Мать так говорила», пояснила она. «Интересно, а откуда она это взяла? Я не встречал подобной информации ни в Веде, ни в Лете. А чином я уже перерос твою мать. Не знаю», пожала обнаженными плечами Глаша, «у нее были свои секреты, которыми она не собиралась делиться ни с кем. А владыки хаоса, с ее слов, существовали до сотворения мира, и будут существовать после его разрушения. И то, что с тобой сейчас произошло, на самом деле большая редкость». «Ну, вот, а ты боялась», — с оптимизмом произнес я. «Если уж какие-то там могучие владыки хаоса поверили моим словам, значит, я точно вернусь». Глафира Митрофановна пристально посмотрела мне в глаза, а после с чувством произнесла: «Ну, ты все равно себя береги, не расслабляйся». «Ага, на владык хаоса надейся, а сам не плашай», — перефразировал я известную пословицу. «Вот именно», — произнесла она, положив мне голову на грудь. «До сих пор не могу поверить своему счастью. Что ты со мной? Как?» — притворно воскликнул я, поглаживая еще по шикарным темным волосам с истинно черным отливом. «До сих пор не можешь поверить? Угу», — уткнулась она мне лбом в подбородок. «Ну что ж, придется тебе это доказать еще разок, чтобы ты уже точно не сомневалась». Когда кровь в висках перестала стучать бешеным молотобойцем, а дыхание выровнялось, мы с Глафирой нашли в себе силы, чтобы одеться и вернуться в дом. Акулины нигде не было. Похоже, обиделась девчонка после моей голой вечеринки и убежала подальше. Наверное, в лес. Это, с одной стороны, было нам на руку. Неизвестно, что бы она устроила, если бы застукала нас с Глафирой за этим самым. Ну, вы понимаете. А за то, что с ней может что-нибудь случиться в лесу, я абсолютно не переживал. Леший не даст. Приглядит, если что. Ведь в его вотчине ничего без его ведома не делается. Да и братишка Лихорук отсутствовал. Тоже, небось, приглядывает за девчушкой. Я мысленно скользнул по нашей с ним магической связи, спрашивая, где он. Злыдень отозвался мгновенно, перебросив мне в голову картинку идущей по лесу акулины с полным лукошком больших белых грибов. Вот она, оказывается, как нервишки решила подлечить. Молодец, чего зря скандалы на ровном месте устраивать. Вернется, извинюсь еще разок. И Лихорук не подкачал, понял, где он сейчас полезнее всего будет. Я, сообщив Глаше, что с акулиной все в порядке, отправился в свой угол. Нужно было собрать кое-какие вещички перед дальней дорогой и заготовить набор необходимых печатей. Ввиду того, что каналы у меня теперь никудышние, и вывод магической энергии через них дело не быстрое, я решил заранее воспроизвести сложные заклинания на каком-нибудь носителе, а затем постепенно напитать их силой, учитывая пропускную способность собственных меридианов. Самое простое – нарисовать печати на бумаге. Однако у такого способа был один существенный недостаток – бумага плохо удерживала силу. Методом проб и ошибок, ни в Веде, ни в Лете об этом, почему-то, не упоминалось, удалось выяснить, что заряженные печати полностью теряли эффективность через 5-7 дней, и сам носитель приходил в полную негодность. Бумага буквально рассыпалась прахом, как будто ей лет под 1000, не меньше. Но мне надолго и не надо, хватит и нескольких дней, пока я найду достойного кандидата для копирования. Для начала я собирался посетить лагерь партизан и уточнить у них информацию, где на данный момент дислоцируются подразделения противника. Тарасовке новое нашествие врага теперь не грозило, поскольку и сама деревня, и железнодорожный узел, и дороги, все перестало существовать. Леший постарался на совесть, и, если не знать, что здесь когда-то проживали люди, ни за что не догадаешься. И оставлял я своих ненаглядных красавиц, теперь же я относился к Акулине, как к собственной сестре, либо дочери. Да и по возрасту, учитывая мои реальные годы, она мне в дочке годилась, со спокойным сердцем, есть кому за ними приглядеть помощь. Уж кто-кто, а лесной владыка их в обиду не даст, да и с голоду помереть тоже, лес он ведь настоящий кормилец. Именно это и продемонстрировала Акулина, притащив целую корзину отборных грибов. Не иначе, как сам леший ей их под ноги подсовывал. Вернулась девчушка веселой, спокойная и без всяких ненужных закидонов. Видимо, умиротворяющая прогулка по лесу пошла ей на пользу. «Ты уж извини меня, Акулина. Повинился я перед девушкой, когда она вошла в дом. Мне обязательно надо было проверить. Не переживай, Рома», беспечно отмахнулась она от меня, «это я дура. Все о себе, да о себе как какая-то мещанка-единоличница, когда вокруг такое. Если для дела нужно для нашей победы, для освобождения Вани». При имени моего старика ее щечки слегка залили. «Я готова повторить», — решительно произнесла она, гордо вскинув голову. «Спасибо тебе, родная». Даже меня растрогала ее пылкая, но слегка сумбурная речь. Я подошел к девушке, обнял ее и поцеловал в лоб. Она прижалась ко мне и, роняя слезы, произнесла: «Ты правда его спасешь, Ваню? Сделаю все возможное, клянусь». Ни Акулина, ни Глафира не видели, как моя правая рука, скрытая спиной девушки, вновь сверкнула изумрудом. Неизвестные мне владыки хаоса вновь среагировали на мою клятву. Честно говоря, странно все это. Как бы за такое внимание со стороны столь могущественных сущностей расплачиваться не пришлось. Но я и не собирался нарушать своим клятвы. Ради их исполнения я пойду до конца, кто бы ни стоял на моем пути. Вечер пошел тихо мирно, как в настоящем семейном кругу, за большим столом под жареную с грибами картошечку. А с утра я, закинув собранный вещмешок за спину, пошагал в сторону леса, наскоро обняв дорогих моему сердцу женщин. Проявившийся рядом со мной лихорук тоже получил свою долю объятий и поцелуев. За время, проведенное с нами под одной крышей, к злыдню все настолько привыкли, что считали и его членом семьи. «Ну, все, красавицы, долгие проводы, лишние слезы», — сказал я на прощание, обняв двух женщин, ставших мне родными в этом мире за столь короткое время. «Люблю вас, берегите себя, мои хорошие». «Это ты себя береги», — с тщательно спрятанной грустью в глазах ответила мне Глаша. «А мы уж справимся как-никак, возвращайся, Рома, и Ваню попытайся спасти», — уже мне вслед прокричала Акулина, а лихоруку, все еще стоявшему рядом с ней, прошептала на ухо: «Помоги ему, Лишенька, и Ваню спасти, и не сгинуть». Лихорук понятливо кивнул огромной головой, и косолапо засеменил за мною следом. «Ждите меня, девчонки, и я вернусь. Вернусь обязательно». Я обернулся, махнул им рукой и открыл чудесную тропинку лешего, которая должна была вывести меня в ближайшие окрестности лагеря партизан. «Мама, ну вы чего?» Когда за моей спиной сомкнулись кусты, произнесла Акулина, заметив слезы в глазах матери. «Он вернется, вот увидишь. Люблю я его, доча», неожиданно всхлипнула Глафира Митрофановна. «Больше жизни люблю, дура такая. И у меня задержка, уже несколько недель задержка. Значит, было что-то между нами тогда, по крайней мере, со мной. И ты ему не сказала?» Акулина ошалела посмотрела на мать, догадавшись, что она имеет в виду. Та лишь качнула головой из стороны в сторону, выдохнув: «Зачем ему лишние переживания, доча? Так это, мам, у меня братик, что ли, будет? Или сестричка?» Сквозь слезы улыбнулась Глафира Митрофановна, обнимая дочь от него. И они вместе заревели в голос, прижавшись друг к другу. Глава 20. 1942 г. Третий рейх. Берлин. Хорст, недовольно нахмурившись, переглянулся со стариком-магнетизером. «Я вам так скажу, Бажен Вячеславович, мы, люди науки, и далеки от всего этого», — произнес он максимально нейтральным тоном, но отчаянно жестикулируя руками. «Мы далеки как от войны, так и от международной политики. Дело настоящего ученого – двигать вперед науку». Продолжал он втюхивать лажу и развешивать лапшу на уши русского профессора. «Как же, знаем мы ваших ученых, далеких и от войны, и от политики», — подумал Бажен Вячеславович, вспоминая о чудовищных преступлениях нацистов, о которых ему недавно поведал Ваня Чумаков. «Так что не надо свистеть, господа нацисты, рассуждая о чистой науке, ради самой науки. Не на того напали, ироды. Так что вам от меня нужно, господа», — произнес вслух Трифилов, решив немного подыграть своим похитителям. «С головой, как вы поняли, у меня большие проблемы. Мне сейчас трудно сосредоточиться даже на чем-то простом, не говоря уже о глобальных вещах. И это все на вашей совести, Герр Хорст», — обвиняюще произнес Бажен Вячеславович, ткнув пальцем в профессора. «Зачем было меня избивать? Вот, опять голову разбили. Боюсь, что мне теперь уже не восстановиться. Возраст, здоровье. Я, к вашему сведению, далеко не мальчик, господа хорошие. Герр Трефилов, Бажен Вячеславович, простите моих нерадивых помощников». Вновь картинно заломив руки, буквально рассыпался в извинениях Хорст. «Если бы я знал, что так выйдет, лучше бы просто меня пристрелили, чтобы долго не мучился», — едко произнес Трефилов, наблюдая за реакцией эсэсовца. «Так-то попытка побега – это очень серьезный залет, после которого профессор ожидал таких же серьезных последствий, избиение охраной не в счет, но их, к его изумлению, не последовало. Видимо, сведения, содержащиеся в его голове, имели для фрицев куда большую ценность, на которую он не рассчитывал». После его слов Волли, хотевший что-то произнести, неожиданно поперхнулся, беззвучно хлопая ртом, как выброшенная на берег рыба. «Вы же, немцы, именно так привыкли поступать, если что-то идет не по вашему плану». Трефилов продолжал резать правду матку, стараясь прощупать, до какой черты Хорст готов терпеть его несносные выходки. Как бы там ни было, но и этот его взбрык доктор Хорст проглотил за милую душу. Чего нельзя было сказать об остальных его спутниках, буквально пронзающих Бажена Вячеславовича ненавистными взглядами. Но и они терпели за милую душу. Значит, изобретение профессора Трефилова кто-то из их начальства очень высоко оценил. Скорее всего, этим кем-то был рейхсфюрер СС Генрих Гиммлер. Иначе, отчего же Хорст так пыжится, стараясь склонить русского ученого к сотрудничеству и, не морщись, проглатывает все его идиотские выходки. Даже попытка побега не заставила их пойти на крайние меры. «У вас превратное мнение о немцах, Герр Трефилов». Хорст сделал вид, что очень сильно обижен. Однако, выдержка ему не изменила и на этот раз. «Я надеюсь, что когда вы получше нас узнаете, ваше мнение в корне изменится». «Ага, как же, держи карман шире». Вновь пронеслось в голове Бажена Вячеславовича. После того, как Чумаков поведал обо всех бесчинствах, которые творят вот такие деятели от науки в белых халатах, его мнение никоим образом не изменится. Правда, если к нему применят пытки. Трефилов не был уверен, что сумеет их выдержать. Пока Хорст все еще пытается приманить его сладким пряником, а вот что он будет делать, когда в ход пойдет кнут, профессор не знал, да и откровенно этого побаивался. Он никогда не был и даже не представлял себя героем и мучеником. Впрочем, он решил посмотреть, что же на этот раз приготовила для него жестокосердная судьба. «Бажен Вячеславович», — примирительно произнес Хорст, — «давайте договоримся. До вашего полного излечения не поднимать настолько злободневных тем. Нервное истощение, которое вы, несомненно, заработаете во время подобных дебатов, явно не будет способствовать вашему дальнейшему выздоровлению. Не я это первым начал». Герр Хорст не упустил Трефилов момента вогнать еще одну острую шпильку в самолюбие немца-профессора. «Но я согласен, оставим на время эту скользкую тему». «Вот и хорошо, Бажен Вячеславович», — довольно произнес Волли. «Я рад, что мы хотя в этом вопросе сумели договориться. Если у вас все», — тяжело вздохнув и вновь опав на подушку, произнес Трефилов, — «мне нужно отдохнуть. Не знаю, что сделал со мной ваш коллега, но я остался абсолютно без сил. Мы с радостью предоставим вам такую возможность, Бажен Вячеславович». Согласно закивал головой Хорст, вновь натянув на лицо приветливую улыбку. «Ответьте, пожалуйста, на один единственный вопрос, и мы с коллегами оставим вас в покое». «Валяйте, господа нацисты», — вяло кивнул профессор. «Но я не обещаю, что знаю на него ответ. Или помню», — добавил он через мгновение. «С головой у меня совсем плохо стало», — изображая из себя умирающего лебедя, прошептал профессор, как будто из последних сил. Хорст еще раз переглянулся с Виллигутом, и тот едва заметно мотнул головой. «Хорошо, не буду вас больше мучить, Бажен Вячеславович», — Волли сделал вид, что пошел на попятную, — «но мы серьезно с вами поговорим, когда вам станет лучше. Мои ребята действительно перестарались», — виновато добавил он, пряча глаза. «У вас так всегда», — просипел Трефилов и закрыл глаза. «Отдыхайте, Бажен Вячеславович», — пожелал профессору Хорст. «Мои врачи будут непрестанно следить за вашим здоровьем». На это Трефилов ничего не ответил, продолжая оставаться безучастным к словам нациста. «Тебе не кажется, Волли, — рассерженный змеей прошипел Левин, когда эсэсовцы покинули палату, — что он над нами издевается. «Нет», — мотнул головой Волли, — «мне не кажется, я это точно знаю. Так не пора ли заканчивать водить хороводы вокруг этого несносного унтерминша?» Раздраженно поинтересовался Рудольф. «Я, конечно, не хочу лезть в твою епархию, Волли, но, ты сам понимаешь, что мы теперь с тобой в одной упряжке. Ребятки, не ссорьтесь». Довольно улыбаясь, словно кот, обожравшийся сметаны, произнес пожилой байгадефюрер СС, когда нацисты всей компанией ввалились в личный кабинет Хорста и расселись на креслах. «Послушайте лучше старика, только что побывавшего в голове этого русского. И вот что я вам скажу, мои друзья, вы ничего от него не добьетесь». Карл нарочно сделал паузу, чтобы насладиться произведенным эффектом. «Не добьетесь ни кнутом, ни пряником», — продолжил он, глядя в изумленные лица своих коллег. «Почему?» — проронил Хорст, нервно поигрывая желваками. «Ведь в Советском Союзе его совершенно не ценили. Его едва не лишили преподавательской деятельности и чуть не отправили в тюрьму. А мы создадим ему все условия для плодотворной работы. Почему же он сопротивляется, Карл? Ао!» — с усмешкой протянул пожилой генерал. «Это все загадочная русская душа». Последние слова о душе Вилли Гуд произнес по-русски. «Она является полной противоположностью немецкой рациональной традиции. Русские порой сами себя не понимают. Так и этот Трифилов предпочтет сдохнуть в жутких мучениях, чем пойти на сотрудничество с нами. Хотя от этой коллаборации была бы только польза. В общем, не буду долго распинаться, камрады, но вы от него ничего не добьетесь. Примите это как данность. И что же мне с этой данностью делать, Карл?» — воскликнул Волли, с надеждой глядя на старика. Рейхсфюрер четко дал понять, чего он ожидает от этого проекта. «Есть у меня один вариант, мой мальчик, если нельзя принудить человека ни силой, ни уговорами. Ты же непревзойденный магнетизер, Карл», — неожиданно вспомнил Хорст. «Ты же можешь приказать ему под гипнозом, если бы он был обычным человеком, не было бы проблем», — качнул головой Вилли Гуд. «Но его организм уже изменен». «Но ведь ты его только что гипнотизировал», — не сдавался Волли. «Да, загипнотизировал, не стал с ним спорить Вилли Гуд. Только все мое влияние слетело, едва я утратил непосредственный контакт с гипнотизируемым объектом. Другими словами, я должен постоянно находиться в голове у этого русского и безотрывно его контролировать. Так может», — заикнулся Хорст. «Нет, Волли, и не проси», — мотнул головой колдун. «На такое воздействие мне не хватит ни физического, ни психического здоровья. А если я ненароком ослабну настолько, что уже и этот русский сможет установить надо мной контроль? Ведь наши разумы в такой момент находятся в плотном соприкосновении друг с другом. Стар я уже для таких фокусов. Что же тогда делать?» Схватился за голову Хорст. «Ты же говорил, что у тебя есть еще один способ», — с надеждой произнес он. «Да, есть», — степенно ответил Вилли Гуд. «Только для его притворения мне нужно как следует подготовиться». «И что же это?» — поинтересовался Левин, молчавший до сей поры. «Это колдовское зелье», — ответил старик. «Им пользовались еще мои предки, чтобы навязать свою волю побежденным в магических схватках вражеским чародеям, которым они милостиво позволили жить. Туман разума, зелье полного подчинения». «Так чего же ты молчал, Карл?» — подскочил со своего места доктор Хорст. «Как его получить, этот твой туман разума? Или оно у тебя есть в готовом виде?» «Если это было так просто», — усмехнулся бригадифюрер СС. «У него очень сложная формула и масса редких ингредиентов. А где достать некоторые из них, я просто ума не приложу». «Не переживай, дружище», — вновь вмешался в беседу начальник зондеркоманды. «У моих парней, да и у меня самого, большой опыт в поисках редких, а подчас и вовсе сказочных вещей. Составь подробный список, а дальше будут работать мои специалисты». «Договорились», — проскрипел старик. «А теперь, ребятки мои, пошарив в памяти Трифилова, я могу вам сообщить, кем же является наш пресловутый Гауптман-Кюхмейстер, и почему он так охотно сорвался в побег с этим русским ученым», — едва придя в себя, интригующе сообщил колдун. «Серьезно?» — обрадованно воскликнул Левин. «Я уже всю голову сломал, раздумывая над этой аномалией. И кто же он на самом деле?» — нетерпеливо поинтересовался Хорст. «Ваши предположения на его счет оказались верными», — немного потянув кота за хвост, чтобы насладиться собственной значимостью, наконец-то ответил старик. «Он русский. Дрекруссишвайн, грязная русская свинья», — в сердцах выругался Левин, хлопнув ладонью по столу. «Я так и знал. Русский шпион?» «Да», — степенно кивнул Вилдегут. «Он профессиональный разведчик, лейтенант, государственной безопасности. В их табеле о рангах он как раз и равен нашему гауптаману. Он, как мы и предполагали, был специально заброшен в наш тыл, а затем специально внедрен в штаб 13-й танковой дивизии. С какой целью, Карл? Левин просто поедал глазами пожилого генерала, так ему хотелось разобраться с этим мутным вопросом. Вот этого, как раз я и не узнал, качнул головой старик. Эта тема не поднималась ни Трифиловым, ни Лжетюхмайстером. Но самое интересное, господа офицеры, не в этом. И Виллигут вновь взял длительную паузу, с удовольствием поглядывая на учеников. Не томи, старина. Первым ждать ответа надоело Левину. Что там еще такого интересного? Самое интересное, продолжил бригадифюрер СС, что этот русский шпион, Иван Чумаков, это его настоящее имя, в 36-м году был одним из учеников профессора Трифилова и участвовал в его экспериментах. Он же был одним из двух первых испытателей машины, и он же единственный, оставшийся в живых после эксперимента, неожиданно вышедшего из-под контроля. Во что превратился второй подопытный, мы с вами, друзья мои, видели на фотографиях из архива Волли. Подожди, в сильном смятении воскликнул Левин. Уж не хочешь ли ты сказать, что задачей русского шпиона было освобождение Трифилова, а не поддержка ведьмака из Тарасовки? Но как они сумели все так обставить, что мы сами притащили его сюда? Нет, это не укладывается у меня в голове. Я ничего не хочу сказать, Рудольф, поскольку не знаю, ответил Виллигут. Но, на мой неискушенный взгляд, не слишком ли много совпадений, к нам внедряется русский шпион, не только лично знающий профессора, но и обладающий рядом фантастических возможностей, практически полноценный маг, пусть слабый и неопытный. И если бы не сорванная попытка побега, я вообще, думаю, что она провалилась только из-за какой-то досадной оплошности, ошибки в расчетах, поделился старик своими соображениями. В общем, если бы не эта случайность, продолжил он прерванную мысль, мы бы никогда больше не увидели ни русского профессора, ни русского шпиона. Нам всем несказанно повезло, друзья мои, иначе бы мы остались, как говорят сами русские, у разбитого корыта. Последние слова старик вновь произнес по-русски. А если они опять надумают сбежать, подал голос Волли. Не сумеют, покачал головой старик, их резервы пусты, а доступа к машине, чтобы пополнить запасы времени, у них нет. Так может, нам поймать их на этом, предложил Хорст, подкинуть такую мысль, а, чем не вариант для очередного побега, ну, а бежать мы им естественно не дадим, только пусть соберут эту чертову установку. Предлагаю не спешить, друзья мои, посоветовал бригадифюрер СС, пусть промаринуются как следует, и не лишая их общества друг друга, Волли, пусть эти русские дозреют совместно, а мы с вами пока займемся туманом разума. С его помощью можно будет вложить им в головы что угодно. Чем не план, ребятки? Виллигут поочередно взглянул на Волли и Рудольфа. За неимением лучшего, вполне, одобрил Левин. Когда планируешь приступить к изготовлению своего зелья, Карл? Как только доберусь до замка, ответил старик, и составлю для тебя список необходимых, но отсутствующих в наличии ингредиентов. Отлично, произнес начальник зондеркоманды. Тебя подвести до замка, Карл? «Буду премного благодарен, Руди», — слегка наклонил голову старик в знак благодарности. «Своим личным авто я пока не обзавелся. Я распоряжусь на этот счет», — принял к сведению Левин. «Завтра же подыщем тебе надежного водителя, и автомобиль выделим из нашего парка. Пора привыкать, Карл, что ты опять не последний человек в Рейхе». Проводив гостей и одновременно высокое начальство до порога института и усадив их Мерседес Левина, доктор Хорст, наконец-то, смог вздохнуть с облегчением. Никакой экзекуции за едва-едва не случившийся побег пленников никто ему устраивать не стал. Наоборот, его проект, загибающийся вот уже 6 лет, наконец-то сдвинулся с мертвой точки. И это не могло не радовать. По пути в свои апартаменты, Волли не удержался и заглянул в палату пленников, до сих пор лежащих по своим кроватям, пристегнутыми по рукам и ногам крепкими кожаными ремнями. Пометуя слова старика об опустошенных резервах русских, которые не позволят им совершить очередной побег, Хорст отдал распоряжение охране освободить узников от ремней часа через два, если будут вести себя хорошо, нарочито громко произнес он, наблюдая за реакцией русских. Но пациенты дружно проигнорировали его слова, даже глаза не открыли, продолжая неподвижно валяться по кроватям. Постояв немного в палате, Хорст покинул ее, вновь оставив пленников наедине друг с другом. «Он ушел, Бажен Вячеславович», – прошептал Чумаков, отрывая голову от подушки. «Вы как, не слишком вас помяли? Знаешь, Ваня, синяки пройдут», – отозвался профессор, «а вот осадок от поражения. Ничего еще не закончено, товарищ Трифилов. Мы еще побарахтаемся», – оптимистически заявил Чумаков. «Плохо нас фрицы знают, русские не сдаются. А что там с вами этот старикан-бригадифюрер сотворил?» – поинтересовался он. «Он сильный магнетизер, Ваня», – совершенно расстроенно прошептал Бажен Вячеславович. «Он сотворил из меня настоящую сомнабулу один. Мне кажется, что этот чертов старик смог узнать то, что по собственной воле я ему бы никогда не сказал. Он знает о нас все, Ваня, и я не знаю, как нам дальше быть. Один сомнамбула отлад, сон ходить. Человек, подверженный сомнамбулизму. Сомнамбулизм, снахождение, лунатизм, расстройство парасомнического спектра, при котором люди совершают какие-либо действия, находясь при этом в состоянии сна. В данном случае, это погружение в гипнотический сон. Глава 21. Чудесная тропка Лешего удобно легла под ноги и побежала к месту дислокации партизанского отряда. Однако, буквально через пару минут на моем пути словно из-под земли, офигли, может, так оно и есть, выросла сухонькая небольшая фигурка лесного владыки, моего друга и боевого товарища, как-никак, а вместе фрицев бить довелось. «Здравствуй, друг мой Чума», — степенно поприветствовал меня Леший, — «и товарищу твоему, Злыбню, тоже долгого века. Ну, ничего не укроется от взгляда лесного владыки в его доме», — заметил он и незримое присутствие Лихорука, пребывающего в своем привычном бестелесном виде. «И тебе не хворать, детка Большак», — радушно откликнулся я. «Да, я действительно был рад встрече с Лешим. За столь недолгое время мы сумели отлично подружиться с лесным духом. Да и как иначе? После всего совместно пережитого, после всех тягот и спасения друг друга от неминуемой смерти, невозможно оставаться равнодушным. И я был счастлив, что именно такой Леший повстречался на моем пути». «Лихорук то шерат теппя эффидить, эф владыка леса», — прошепелявил Злыдень, став видимым на мгновение. «Уходите, значит, друзья мои», — констатировал очевидный факт Леший, потому как в своем лесу у него везде глаза и уши, а я вот защитой от подобного вмешательства нечисти в собственную личную жизнь не озаботился, вернее, не посчитал нужным скрывать от лесного хозяина. А с моим уходом, так и вовсе такая защита больше вреда принесет, чем пользы. Пусть он за моими девчонками лучше приглядывает, мало ли, когда его помощь понадобится. Об этом я не постеснялся тут же попросить Лешего. «О чем разговор, друг мой Чума?» — радушно отозвался на мою просьбу лесной дух. «Конечно, присмотрю за твоими домашними. И, если нужда в чем у них будет, обязательно помогу. Ведь вы все для меня как родные стали», — неожиданно признался он. «Никогда не думал, что смогу так к людям привязаться. Благодарствую от всей души, детка Большак. Со спокойным сердцем тогда в дорогу отправлюсь. Пусть и дальше улыбается тебе доля один, а не доля два стороною обходит, друг мой Чума», — пожелал мне удачи Леший. «Но и сам не плашай», — усмехнулся он в бороду, подразумевая, что и на судьбу не стоит слишком уж надеяться. «Не оплошаю, детка Большак», — улыбнувшись, поклонился я в пояс Лешему. «Еще раз благодарствую и до новой встречи». «Погоди еще прощиваться», — произнес лесной хозяин. «Я ведь еще тебя обещанными подарками не одарил». «Подарки?» — я хитро прищурил один глаз. «Подарки я люблю. Слово для лесной живности я тебе обещал шепнуть», — напомнил мне Леший, — «чтобы ты каждую тварь понимать мог, и она тебя тоже. Зверье-то и в заморских лесах слово мое поймет и просьбу, али приказ выполнит. Но это только если в тамошних лесах своего хозяина не имеется», — предупредил он меня. «А если есть, берегись, осерчать может». «Ну, я бы точно осерчал», — добавил он, спроецировав ситуацию на собственную персону, — «если б кто в моем лесу своим словом поперек моего распоряжаться стал. Премного благодарен, детка Большак». Выслушав ряд наставлений и получив слово, вновь сердечно поблагодарил я Лешего. «Никогда твоей доброты не забуду. Ты возвращайся, друг мой Чума», — произнес Леший, радушно улыбаясь в бороду. «Зелой я к тебе привязался. Приходи, живи спокойно, душой отдыхай, деток расти. Если, конечно, до той поры первый всадник в тебе не пробудится. А если пробудится», — решил я уточнить про возможные последствия внезапного пробуждения, — «знамо дело, тогда все человеческое отринешь, по-простому, на пальцах», — пояснил Лешак. «Другие охваты, другие широты. Про каждого мелкого вспоминать не досуг, даже про такого, как я. Постараюсь не забыть про тебя, детка Большак, улыбнулся я старичку-боровичку. Ну, дык, давай тады обнимемся, друг мой Чума, и на дорожку посидим, предложил Леший, распахивая дружеские объятия. Ну, у меня сегодня прямо настоящий день обнимашек какой-то получился. А если еще и партизаны обниматься полезут, хотя обнимашки – это норм, ничего против них не имею. Главное, чтобы с горячими братскими поцелуями, как у Лени Брежнева и Ханик Кератри, никто не лез. Вот таких нежностей я точно не перенесу.